Описана лекция преподавателя физики Ильи Николаевича Ульянова о молниях и громоотводах. Описано знакомство его с Марией Александровной Бланк. Описан Нижний Новгород, первые годы брачной жизни Марии Александровны и Ильи Николаевича. И только на 127-й странице родился младенец, будущий Владимир Ильич. Можно было ждать, что теперь-то мы и проследим за ростом, за развитием мальчика, за обстоятельствами и подробностями его детства. Ничуть не бывало. Вероятно, Марию Сергеевну можно извинить, если эти обстоятельства и подробности неизвестны, не зафиксированы, так сказать, в записках или устных воспоминаниях, то не выдумывать же их, не брать с потолка и не высасывать из пальца. Например, известен эпизод из жизни художественного театра, равно как и Михаила Булгакова. Булгаков написал пьесу «Батум» о молодом Сталине, о начале его революционной деятельности. Пьеса готовилась к постановке. Труппа поехала в Кутаис и Батум изучать на месте материал. Однако в Серпухове их догнала телеграмма. «Надобность поездки отпала. Возвращайтесь в Москву». Сталин запретил ставить спектакль, несмотря на то, что пьесу считал хорошей. Позднее стала известна редакция запрета. Нельзя такое лицо, как Сталин, делать романтическим героем. Нельзя ставить его в выдуманное положение и вкладывать в его уста выдуманные слова. Ну что же, как ни относись к Сталину, но, пожалуй, в его рассуждении был резон. Так или иначе, но сообщив читателям о рождении младенца Володи, Марьетта Сергеевна оставляет его своим авторским вниманием и на протяжении более чем 300 страниц рассказывает о чем угодно, только не о детстве будущего Владимира Ильича. Тут и проблемы образования в России, ведь Илья Николаевич был учителем. Тут и описание первой промышленной выставки в Москве, 1872 год. Тут и неизбежно, и, быть может, невольно, стремительность роста, развития тогдашней России. Занесите для точности, ровно 20 лет назад у нас в России было 1126 верст оптического телеграфа и 320 верст электрического. Записали? А теперь в наше время, год 1872. Сейчас мы имеем 46709 верст государственных линий при 91730 проводах и 576 станциях. Вот так. Это разговаривают персонажи. Здорово растем. Нашему езде тоже открывается телеграф. Вдруг, неожиданно для всех, поднял голос Вася Шаповалов. Однако телеграф телеграфом, рост ростом, но надобно, притомившись, экскурсируя по выставке и поесть. Марьетта Сергеевна с ее похвальной дотошностью рассказывает, как и что ели на выставке. Рассаживались на скамьях вдоль дубового стола, а хозяин заботливо подкладывал под них малиновые подушки, покуда официанты, одетые добрыми молодцами, в длинных фартуках, сафьяновых сапожках и сплошь кудрявых русых париках с неимоверными завитушками, широко осклабливая рот в улыбках, вносили и выносили чары с медом. Чевкин развернул перед гостями длинный свиток меню. Меню мастер-повар предлагал. Закуски, балык, свежепросоленная ситрина, провесная белорыбица, свежепросоленные огурцы, икра зернистая, икра паюсная, масло сливочное, редька, сыр, горячая, уха стерляжья с налимовыми печенками, пироги, растягай, мясное, лопатки и подкрылья цыплят с гребешками и сладким мясом. Зелень, цветная капуста с разными приправами, рыбная, разварные окуни с кореньями, жареная, поросенок с кашей, мелкая дичь с салатом, сладкая горячая, рисовая каша с орехами, ягоды, клубника со сливками, сладкая холодная, мороженое сливочное и ягодное, плоды, персики, сливы, ананас, вишни, корольки, кофе, чай. Русское угощение. Орехи воложские, каленые, кедровые, грецкие, миндаль американские, изюм и кишмич, пастила и мармелад, пряники мятные. Боже мой! Только и мог сказать про себя Федор Иванович, дочитав длинный список. Описаны в этой части учительские съезды. Даже одна большая глава так и называется «Учительские съезды». Описаны инспекторские поездки Ильи Николаевича по губернии, его соображения об улучшении школьного дела в России. Введены в повествование многие-многие персонажи, введена даже небольшая романтическая история между неким Чавкиным и некой Липочкой. И как Чавкин возил ее на извозчике из Москвы в Раменское, 4 часа езды, и много-много всего на 440 страницах. Вторая часть тетралогии со страницы 129 по 437 названа «Первая всероссийская. Роман-хроника». Это о выставке. А герою тетралогии в это время всего 2 годика, так что сама заданность второй части исключала участие в ней Володи Ульянова. Что можно написать о 2-летнем ребенке? Можно, но... Не 310 страниц. Он, конечно, иногда упоминается, но эти упоминания занимают в общей сложности 2-3 странички. С тем большим нетерпением взялся я за 3-ю часть эпопеи. Взялся и не поверил своим глазам. Ведь эта часть должна была содержать всю биографию Владимира Ильича от детства до смерти. Ибо дальше, в 4-й части, лишь «Уроки Ленина», то есть о том, как Мариэтта Сергеевна вступала в партию в годы войны, рассуждение о том, какими качествами должны обладать агитаторы и пропагандисты, верные ленинцы, коммунисты, большевики. Это все гарнир. Основная часть блюда, сам бифштекс, кровавый бифштекс, приходился композиционно на 3-ю часть эпопеи. Ну, увы, 3-я часть содержит в себе 16 страничек текста и называется «Билет по истории» под заголовком «Эскиз романа». Эскиз, но не сам роман. Много ли можно рассказать на 16 типографских страничках? Правда, сама Мариэтта Сергеевна делает оправдательную оговорку. Вот она. Но как образовалась индивидуальность Ленина, какими внутренними бурями и переживаниями из 4-го ребенка многодетной семьи директор народных училищ Ульянова вырос на все века и народы гений революции, совершенный по своей цельности и типичности характер большевика. И как раз для этого периода ленинской биографии меньше всего сохранилось воспоминаний и материалов. По-видимому, переломные годы Ильича, когда из мальчика формировался будущий человек, прошли во многом незамеченными ни для товарищей, ни для школьной среды. Первым наиболее замеченным и серьезным событием в жизни В.И. была, конечно, сибирская ссылка на 3 года. Но и об этой ссылке до удивления мало написано по одной, как мне сдается, причине. Уж очень она была благополучна. Не на что пожаловаться. Не за что бросить проклятие в лицо царскому правительству. Не за что даже уязвить местные губернские, уездные и волостные власти. Но взглянем сначала на предыдущие события. В марте 1895 года Ленин получает паспорт для выезда за границу. Этот паспорт выхлопотала ему в Петербурге Мария Александровна, мать. Вообще, надо заметить, что очень многое для сына выхлопатывала она. Скажем, возможность сдать в Петербургском университете экзамены экстерном. Скажем, ехать в ссылку не по этапу, а вольно, свободно, на свои деньги. Скажем, во время поездки в Сибирь останавливаться и задерживаться то в одном городе, то в другом. Видимо, хорошими связями обладала Мария Александровна, но скорее быстро находила общий язык с людьми, быстро находила нужных людей в самых разных инстанциях.